Всего за 3 дня жизнь в тюрьме стала такой привычной, словно Надка и ее товарищи по несчастью провели в заточении несколько месяцев. С утра их будили надзиратели, передавали в камеры кувшины с водой, которой можно было умыться над ведром за ширмой. Затем и ведро, и кувшин уносили, зато приносили завтрак. Как правило, это была каша и лепешки, а также питьевая вода, которой наполняли металлическую кружку. После завтрака начиналось томительное ожидание обеда. Делать было совершенно нечего. Телефоны не работали, книг не имелось, прогулки пленникам не полагались. К счастью, металлические прутья решетки позволяли общаться между собой, что они все и делали. К концу первого же дня Надке казалось, что она знает о Вере с Геной и Наде с Димой все, впрочем, как и они о ней. Молодожены из Нижнего Новгорода родились и выросли в соседних дворах и даже учились в одной школе, правда, с разницей в несколько лет. Их родители работали на одном заводе, и даже круг общения у них был отчасти общий. Но познакомились Надя и Дима, отправившись в туристическую поездку в Турцию, на пляже. И когда пришла пора разъезжаться по домам, были немало удивлены тем обстоятельствам, что даже такси в аэропорту им можно взять одно на двоих. «Вот как бывает!» — эмоционально взмахивая руками, говорила Надя. «История нашего знакомства лишний раз подтверждает, что если людям суждено быть вместе, то судьба обязательно их сведет, даже если для этого придется поехать на край света. Хорошо, что мы оба любим путешествовать». «На край света приходится поехать для того, чтобы в тюрьму попасть», — пробурчал Гена. «Вот не любили бы путешествовать, сидели бы дома, не оказались бы сейчас за решеткой». В общем-то, возразить ему было нечего. Вера, разумеется, ужасно переживала о детях, Пете и Паше. После того, как взрослых погрузили в скотовозку и увезли из отеля, о мальчишках не было никаких известий. Каждый раз, когда к ним заглядывала русскоязычная надсмотрщица, то есть помощник судьи, Вера со слезами умоляла узнать, что с ее детьми. Однако никакой информации у Сильвии не было. «Дети в детском лагере», — отвечала она, — «и будут там, пока суд не определит степень вашей вины и не назначит наказание». Сильвия же сказала им, что суд назначен на 9 января. Сегодня было 8-е, а значит, им предстоял еще один унылый и бесконечный день. Обед, вонючее мясо и рис приносили в районе часа, после чего все укладывались спать, потому что дневной сон хотя бы немного сокращал бездеятельное ожидание. Надка вообще спала с удовольствием, потому что активный образ жизни, в котором нужно было совмещать работу, воспитание Сеньки, домашнее хозяйство – любовные романы, бесконечные приключения, а с недавних пор еще мужа и трехлетнюю Настюшку, времени на сон оставлял немного. Хронический недосып, к которому она привыкла, выходил из нее в эти несколько дней стремительно. После обеда Надка спала глубоким и ровным сном по 3-4 часа и просыпалась, чувствуя себя отдохнувшей. Это было более чем странно, с учетом, что спала она внутри металлической клетки в африканской тюрьме и без малейшего представления о том, что ее ждет. И тем не менее на качество и количество сна это обстоятельство никак не влияло. Пожалуй, крепостью своей нервной системы Надка могла гордиться. Она пыталась представить, когда именно семья хватится ее настолько, чтобы начать действовать. С одной стороны, это могло произойти только 11 января, когда она не вернется домой из поездки. С другой, зная характер своей сестры Лены и трепетное отношение к жене капитана Таганцева, можно было робко надеяться, что тревогу они забьют гораздо раньше. Встревоженные ее молчанием начнут наводить справки, узнают про очередной переворот и... что должно последовать дальше, Надка не представляла. Отдав пустую тарелку из-под каши и получив воду, она сделала несколько глотков. поставила кружку на колченогую табуретку возле топчана, заменяющего кровать, и начала выполнять упражнения, которые сделала для себя обязательной частью утреннего ритуала. 10 приседаний, 10 наклонов, 10 поворотов туловища. Не то чтобы фитнес, но лучше, чем ничего. Выпрямившись в очередной раз и резко выдохнув, Надка вдруг обнаружила перед собой сестру и даже зажмурилась от неожиданности. Приоткрыв сначала один глаз, а потом второй, она убедилась в том, что это не мираж, а действительно ее сестра, судья Елена Сергеевна Кузнецова, рядом с которой стоял весьма колоритный и очень благообразный седой джентльмен лет 70. «Лена!» – пробормотала потрясённая Надка. «Как ты здесь очутилась?» «Впрочем, я была уверена, что ты все поймешь. Лена, я даже сама не знаю, как меня опять угораздило вляпаться в неприятности, но, судя по всему, проблем такого масштаба у меня еще не было». «Я с тобой позже поговорю», — сказала сестра с угрозой и бесконечной усталостью в голосе одновременно. Признаться, Надка ее понимала. «Сейчас мы пойдем на встречу с судьей. Пожалуйста, включи все свое благоразумие и не вытворяй ничего, на что ты способна». «Но нам говорили, что суд только завтра», — пролепетала Надка виновата. «Это не суд, а предварительное слушание. Мне, как твоему адвокату, можно ознакомиться с материалами обвинения, чтобы выработать линию защиты». «Тебе как кому?» «Твоему адвокату. Сэм с утра успел оформить мне лицензии на право адвокатской практики. У меня оказалось подходящее происхождение». Тут сестра непонятно усмехнулась. «Кстати, познакомься, это господин Ванденберг, наш консультант и, по сути, ангел-хранитель. Его можно звать просто Сэм». «Здравствуйте, Сэм», — поздоровалась благовоспитанная Надка. «Лена, как Таганцев, как Сенька и Настюшка». «А сама-то как думаешь?» — сурово спросила Лена, которой, похоже, младшую сестру было совершенно не жалко. «С ума сходят от беспокойства за тебя непутевую. А так все в порядке у них, разумеется. Что с ними случится, если даже у трёхлетней Насти разума больше, чем у тебя?» Надка закусила губу, потому что не любила, когда ее воспитывали. Пусть даже и заслуженно. «Женщина, простите, я не знаю, как вас зовут», — позвала из соседней клетки Вера. «Мы с вашей сестрой из одного отеля, и нас тоже привезли сюда. Если вы увидите судью, то не могли бы спросить, что с нашими детьми? У нас два сына. Мальчики Петя и Паша. Им 14 и 10, и я очень переживаю, потому что вот уже 3 дня их не видела и не знаю, что с ними». «А, так это, похоже, вашим мальчишкам мы должны быть благодарны за то, что получили известие, что Надка в тюрьме», — сказала Лена. «Дело в том, что моей дочери-блогеру во время стрима дважды написал какой-то неизвестный подросток по имени Петя». «Да, это мой сын. Наверное, как-то раздобыл доступ к интернету». Пробормотала Вера и заплакала. «Получается, что он жив и здоров». «Точно. Я рассказала мальчишкам про Саньку и ее блог, и, видимо, они догадались, что так можно позвать на помощь», — воскликнула Надка. «Вера, Гена, у вас потрясающе умные дети. Они догадались через Саньку сообщить именно Лене, потому что она высококлассный юрист и обязательно нам поможет». «Это она вам поможет», — проворчал Гена. «Она же ваша сестра, а не наша». «Разумеется, я помогу всем», — сказала судья Кузнецова. «Если бы не ваши мальчики, то меня бы тут не было. Да и вообще, не в моих правилах бросать людей в беде. Особенно, когда они мои соотечественники. Имейте в виду, что денег на адвоката у нас нет». Пробурчал Гена, а Надка подумала, что в их семье умными являются далеко не все. «Ничего, как-нибудь переживу», — усмехнулась Лена. Появившаяся Сильвия отвела их к судье. Это оказалась огромная женщина лет 50 с заплетенными в тугие косички кудряшками. Весила она килограммов 150. Огромные ляжки, большой живот и выдающуюся грудь не скрывала даже свободная судейская мантия. Лена и Надка рядом с ней выглядели, как два воробья рядом с грачом, и чувствовали себя примерно так же. «Наталья Кузнецова?» Грозно вопросила судья на чистом русском языке, отчего Надка и Лена чуть не сели мимо кресел, на которые им указала Сильвия. «Да», — чуть дрожащим голосом согласилась Надка. «Это я». «А я адвокат подзащитный. Вот мои документы, оформленные в соответствии с законодательством вашей страны», — спокойно сказала Лена и протянула свою свеженькую лицензию. «Мы запросили предварительное слушание, чтобы узнать, в чем именно обвиняют мою клиентку. Также хочу уведомить, что являюсь адвокатом и остальных русских туристов, которые сейчас ожидают суда в камере предварительного заключения». Судья, являющаяся Елене Кузнецовой в какой-то степени коллегой, недовольно зыркнула на нее, но бумаги взяла. «Простите, вопрос не по теме, Ваша честь. Вы так хорошо владеете русским языком. Учились в России?» «Я училась в Саратовской юридической академии», сообщила судья недовольно, но с некоторой примесью гордости. «Да? И в каком году закончили?» Машинально поинтересовалась Лена. «Ни в каком. Меня отчислили с третьего курса. Но язык я знаю». «А где вы заканчивали образование?» Сэм пинал Лену ногой, явно намекая на то, что нужно замолчать, но судье Кузнецовой, похоже, и правда было интересно. Надка знала за сестрой такую особенность. Когда дело касалось юридических аспектов, ту было не остановить в получении информации. «Нигде. Для Республики Манзания полученного мной образования достаточно. Дело ведь не в бумажных знаниях, покрытых пылью веков, а в пламенной верности интересам революции. Меня зовут Нанда Ланда Магути, и я долгие годы была женой и верной соратницей одного из лидеров революционного движения в нашей стране. Моего мужа звали Фидель Магути. Он в молодости поменял имя в честь великого Фиделя Кастро, на которого мечтал быть похожим. Он даже летал к нему на Кубу». В голосе ее появились хвастливые нотки. «Мой муж погиб 10 лет назад во время очередного переворота, когда революционное правительство было свергнуто реакционными силами. Но сейчас мы вернулись и своего уже не отдадим. В память о моем муже меня назначили главой общего революционного суда. Я рассматриваю исключительно дела о госпреступлениях. И то, что я жила и училась в России, для вас ничего не меняет. Все знают мою неподкупность. Незаконченных трех курсов хватает на то, чтобы возглавить суд страны. А для того, чтобы стать адвокатом, вообще учиться не надо», — в полголоса сказала судья Кузнецова по-английски. «Сэм, как вы живете в таком дурдоме?» «И какое же госпреступление, я, интересно знать, совершила?» — подбоченясь, спросила Надка. В присутствии сестры она ничего не боялась. «Я же велела тебе молчать!» — прошипела Лена, но Надка только отмахнулась от нее, войдя в раж. «Во-первых, незаконное пересечение границы», — начала перечисление Надкиных грехов судья. «За это полагается лишение свободы сроком на 3 года. Во-вторых, сопротивление органам власти при задержании. Вы толкнули и укусили солдата вооруженных сил Манзании. За это вам грозит 7 лет тюрьмы. В-третьих, вы задолжали государству за пользование мобильной связью и мобильным интернетом $600. «Сколько?» — возмущенно спросила Надка. «Да я всего-то один раз по WhatsApp позвонила». «В нашей молодой республике дорогая связь», — пожала плечами судья. «За это вам полагается компенсация ущерба, штраф в двойном объеме и за просрочку внесения этого штрафа год лишения свободы. Штраф нужно было выплатить в первые же сутки возникновения задолженности. Также вы обвиняетесь в контрабанде валюты. Это карается сроком лишения свободы в 5 лет. Кроме того, судья поджала губы, отчего ее двойные подбородки пришли в движение. Был досмотрен ваш телефон, в котором найдены фотографии неприличного содержания. «Чего?» — вылупила глаза Надка. «Это какие же, позвольте спросить?» У нее действительно при аресте ненадолго изымали телефон, который потом вернули. Но никаких неприличных фотографий в нем, разумеется, не было и быть не могло. Мать двоих детей и верная жена Константина Таганцева никогда не увлекалась порнухой. «Телефончик ваш, позвольте, пожалуйста». Надка протянула свой бесполезный телефон. Судья Магути ловко защелкала кнопками. «Так вот же». На экране, который она листала толстым пальцем, мелькали фотографии Надки в купальниках. Собираясь в поездку, она перемерила их перед зеркалом все, что были в доме, а именно 8, выбирая, какие лучше взять на столь долгожданное море. Купальники были красивые и дорогие, а Надка в них смотрелась прекрасно, разумеется. В поездку она отобрала 3 из 8, а фотографии так и остались в галерее, потому что Надка себе на них нравилась и вообще свои изображения любила. «И что с ними не так?» — спросила она судью. «Это мои личные фото, сделанные у меня дома в Москве». «С ними все не так», — отрезала Нанда Ланда Магути. Она то и дело поджимала губы, затем вытягивала их дудочкой, округляла рот, высовывая язык, закрывала рот и снова поджимала губы, словно Надкины селфи приводили ее в столь неистовое раздражение, что она даже не могла его скрыть. «Это неприличные фотографии, которые позволяют обвинить вас в подготовке к непристойному поведению. Такие, как вы, распутницы», кажется, в русском языке для этого существует термин «шалавы», соблазняют верных солдат революции, сбивают их с истинного пути, завлекают и оказывают им секс-услуги. «Кажется, покойный господин Магути был весьма охоч до продажных красавиц», прошептала Надка Лене. «Интересно, где он с ними столкнулся? Не на Кубеле?» «Впрочем, глядя на эту жарабасину, я его понимаю». «Надка, ты бы помолчала», простонала Лена. «Такие вот искусственные красавицы совращают сынов революции, а потом сдают их врагам», гремела судья Магути. «Уже не один великий боец за дело трудового народа пал жертвой таких, как ты, и погиб в лапах засланной соблазнительницы». «Точно. Наш Фидель был убит на бабе». Деловито сделала вывод Надка и громко спросила: «А почему это я искусственная?» Она была уверена, что силикон в ее груди, которую она прооперировала несколько лет назад, попав при этом, разумеется, в историю, иначе она просто не умела, совершенно незаметен. Да и филлеры в носогубных складках и под глазами, а также ботокс во лбу неразличимы на глаз, особенно для такой дикой и неухоженной коровищи, как судья Магути. Бесится от того, что муж ей изменял. Бедная. «От меня не ускользнет ничего», — заверила ее Нанда Ланда. «Я вас насквозь вижу. Так что за все антиреволюционные поступки придется ответить. Кстати, за подобные преступления против нравственности предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет». Надка почувствовала, как ее немытые уже несколько дней волосы поднимаются дыбом от внезапно охватившего ее ужаса. Не вши же у нее завелись, право слово. Хотя за столько лет в африканской тюрьме точно заведутся. «Почему так много?» — жалобно спросила она, утратив весь свой залихватский пыл. За 20 лет ты состаришься, станешь некрасивая и будешь никому не нужна». С удовлетворением в голосе сообщила ей судья. «В этом и кроется высшая судебная справедливость». Представив себе, как после отбытия суммарного срока в 36 лет она возвращается из Африки к мужу и детям, и Таганцев не узнает состарившуюся жену, а Сеньке и Насте уже 46 и 39 лет соответственно, Надка бурно зарыдала. Сидящая рядом Лена тяжело вздохнула, а пожилой мужчина с голландской фамилией тихонько улыбнулся себе под нос. И чего, спрашивается, лыбится, зараза? Могу ли я на правах адвоката поинтересоваться, что вменяется остальным моим подзащитным? Спросила судья Кузнецова, внезапно переквалифицировавшаяся не в управдомы, конечно, но в адвоката. Всё то же самое, за исключением развратного поведения и сопротивления при задержании. С явным удовлетворением ответила судья Магути. Они также въехали в страну по визам, утратившим свое действие. Контрабандой ввезли валюту и задолжали новому революционному правительству за сотовую связь. Отягчающим обстоятельством является то, что все эти нарушения закона они совершили в составе организованной группы лиц. За это полагается увеличение тюремного срока на 2 года для всех участников преступного сообщества и 5 лет для Натальи Кузнецовой. «А почему это мне больше, чем всем остальным?» — взвелась Надка. «Потому что именно ты тянешь на организатора преступной группы и главную приманку для наших защитников революции», — припечатала Нанда Ланда. Было видно, что Надкина природная привлекательность вкупе с искусственной красотой сделали свое дело, сформировав у судьи стойкую неприязнь к подсудимой Кузнецовой. А Лена всегда говорила, что главное качество судьи – непредвзятость. Интересно, можно на этом основании требовать отвода Магути? Ведь профессионализм, он и в Африке профессионализм. Надо будет обсудить это с сестрой, пока Натку не отвели обратно в клетку. «Суд завтра в 10», — припечатала тем временем Нанда Ланда. Ее необъятный бюст всколыхнулся, выдавая некоторое волнение. Похоже, ей не терпелось прижать к ногтю такую бессовестную возмутительницу спокойствия, как Наталья Кузнецова. «Вопросы к суду есть?» У Натки было, как сейчас говорили, 100-500 вопросов. Но к ее вязчему удивлению Лена не собиралась задавать ни одного. «Вопросов нет, Ваша честь», — кротко произнесла она. «Как это нет?» — зашипела Надка, хватая сестру за руку. «Ты что, не понимаешь, что меня сейчас обратно в клетку отведут?» «Вообще-то, ты этого очень даже заслуживаешь», — отрезала Лена жестко. «И, кстати, заметь, что я тебя отговаривала от закачивания в грудь силикона. Я предупреждала, что это приведет к неприятностям. Не передергивай. Ты меня стращала раком и прочими последствиями. О том, что я из-за пластики груди попаду в тюрьму, меня осудят на 40 лет заключения и будут угрожать расстрелять или изнасиловать, или сначала изнасиловать, а потом расстрелять, речи не шло. Или сначала расстрелять, а потом изнасиловать», сообщила Лена спокойно. «Наташа, ты бы взяла себя в руки, что ли? Если у тебя хватило способностей опять влипнуть в неприятности, причем взять при этом столь небывалую высоту, что это даже вызывает уважение, то будь так добра, держи голову холодной. Нам это очень пригодится, когда я на суде буду вытаскивать тебя из проблем». «А ты уже знаешь как?» Глаза Натки вспыхнули надеждой. «Понятия не имею», — призналась Лена. «Но у меня есть сутки, чтобы что-нибудь придумать. А Сэм мне поможет. Да, Сэм?» Благообразный старичок кивнул в знак согласия, когда Лена повторила ему последнюю фразу по-английски. «Предварительное слушание окончено. Сильвия, отведите подсудимую обратно в камеру». резко сказала судья Магути, которой, видимо, надоело смотреть на прелести подсудимой Кузнецовой, так явно намекающей на ее собственные физические несовершенства. От мысли, что она сейчас опять окажется одна, без поддержки сестры, у Натки предательски защипала в носу. «Наташа, пожалуйста, будь сильной и передай остальным, что мы что-нибудь придумаем», сказала Лена, смягчив металлические нотки в голосе. Свою непутевую сестру ей было, разумеется, жалко. «И передай Вере, что мы с Сэмом постараемся что-нибудь узнать о судьбе ее детей». Натка шмыгнула носом. «Передам. Я понимаю, что Вере в 100 раз хуже, чем мне. Мои дети дома, с Таганцевым и в полной безопасности. Мне даже представить страшно, что бы я сейчас ощущала, если бы они были здесь, в каком-то неведомом детском доме, в Африке. Ужас! Вот и не представляй», — посоветовала Лена. «А то я знаю твое богатое воображение и последствия, к которым оно приводит». «Нам нужно идти». С некоторой долей извинения в голосе сказала подошедшая Сильвия. «Не надо сердить судью. Пожалуйста». «А мы уже закончили». В голосе сестры звучала безмятежность, которой Натка завидовала и на которую сердилась. «Конечно. Это же не Лену сейчас запрут за железными прутьями». «Наташа, до завтра». «Сэм, мне нужно, чтобы вы кое-что для меня сделали».